«Считай, что это наш тенор», — сообщил он мистеру Ванденмару. «Будет нам петь?» — удивился тот. «Это более чем маловероятно», — ответил мистер Крупп, приглаживая свои гладкие рыжие волосы. «Называя его кенором, я думал не о вокальных данных этой птицы, а о том, как ее используют шахтеры». Мистер Ванденмар кивнул. «Ага, точно канарейка в шахте, наконец, дошло до него». Шахтеры прошлого брали с собой в угольные шахты канарейк, поскольку эти птицы чувствовали метан в атмосфере шахты задолго до того, как его концентрация становилась опасной. В самом деле, мистер Росс был ничуть не похож на кеннера. Огромный, почти как мистер Ван-де-Мар, грязный, бритый, нагло, немногословный. Впрочем, он сообщил Круппу и Ван-де-Мару, что обожает убивать и считает себя в этом деле профессионалом, чем ужасно их насмешил. Как насмешил бы Чингисхана юный монгол, похваляющийся тем, что впервые сжег юрту или разграбил селение. Он был кеннером и даже не подозревал об этом. Итак, мистер Росс в грязной футболке и заношенных джинсах шел впереди, а Крупп и Ван-де-Мар в элегантных костюмах за ним. Чтобы вы не спутали мистера Круппа и мистера Ван-де-Мара, сразу скажу, как их различать. Во-первых, мистер Ван-де-Мар на 2,5 головы выше мистера Круппа. Во-вторых, у мистера Круппа глаза бледно-голубые, а у мистера Ван-де-Мара карие. В-третьих, у мистера Ван-де-Мара на правой руке 4 кольца в форме вороньих черепов. Мистер Крупп же не питает страсти к украшениям. В-четвертых, мистер Крупп любит красиво говорить, а мистера Ван-де-Мара больше интересует еда. И вообще они ничуть не похожи. Что-то прошуршало в темноте, секунда, и нож, который мистер Ван-де-Мар держал в руке, вонзился в стену в 30 футах от них и замер, подрагивая. Мистер Ван-де-Мар подошел и вынул нож из стены. На лезвие была насажена серая крыса. В предсмертной агонии она хватала ртом воздух. Мистер Ван-де-Мар зажал ее голову между большим и указательным пальцем и с хрустом раздавил череп. — Ну вот, эта крыса уже никого не сможет предать, — заметил мистер Крупп и засмеялся собственной шутке. Мистер Ван-де-Мар молчал. — До тебя дошло? — Мистер Ван-де-Мар снял с лезвия ножа крысиный труп, откусил голову и принялся задумчиво жевать. Мистер Крупп вышиб крысу у него из рук. «Хватит!» Мистер Ван-де-Мар обиженно убрал нож. «Выше нос!» — ободрил его мистер Крупп. «Найдешь себе другую крысу, а сейчас вперед! Людей убивать, себя показать!» 3 года жизни в Лондоне не изменили Ричарда. Хотя сам город он стал воспринимать иначе. По книгам и фотографиям Лондон представлялся ему серым, даже черным, а оказалось, что он яркий и разноцветный. Красный кирпич, белый камень, алые автобусы, толстопузые черные такси, которые оказывались вовсе не черными, а золотыми, зелеными и коричневыми, чем сперва ужасно его удивляли. Ярко-красные почтовые ящики, зеленые парки и кладбища. В этом городе исконно древние и возмутительно новые теснят друг друга. Не нагло, но без всякого почтения. Это город магазинов и офисов, ресторанов и домов престарелых, парков и церквей, памятников, которые никто не замечает, и дворцов, совсем не похожих на дворцы. Это город неповторимых районов с удивительными названиями Кроучент, Чолк Фарм, Эрлскорт, Марбл Арч. Шумный, грязный, радостный, беспокойный город, который живет туризмом и презирает туристов. Город, в котором средняя скорость движения ничуть не выросла за последние 3 столетия. Несмотря на 500 лет лихорадочных попыток расширить улицы и помирить пешеходов и транспортные средства, будь то телеги, экипажи или автомобили. Город населенный.